Глава 6. Шабаш. «Главное, лапти не забудь», — нервничала Фелла, бегая по дому в поисках костюма для шабаша. Я сложила их в сумку, а сумку повесила на лошадь. Арадия спокойно прохаживалась по гостиной в своем костюме и парфире, которая волоклась за ней по полу. «Ари, я не могу найти свой костюм. Я точно помню, что клала его на стол, но его там нет. Куда он провалился?» — орала Фелла, пробегая мимо Арадии. «На диване, под подушкой», — предположила девушка, заметив торчащий черный шнурок. «Черт, черт, черт! Ты его туда засунула!» — в спешке спросила подруга, стягивая с себя одежду и надевая костюм задом наперед. «Уже 10:30. Мы успеем?» «Я не знаю дороги». Арадия посмотрела на Феллу и рассмеялась. Та все еще пыталась надеть костюм задом наперед. «Блин! Успеем! Я была там пару раз, знаю короткую дорогу». Фелла торопливо начала засовывать ноги в одну штанину-шорт и рухнула на пол под громкое ругательство. Арадия снова рассмеялась и вышла на улицу. «Все! Все, я готова!» — кричала подруга из дома. Раздался топот и звук бьющейся посуды. «Все в порядке!» Тут же отозвалась Фелла. Девушки сели на лошадей, и Арадия вдруг спросила. «А лошади не напугаются шабаша?» «Мы оставим их 2 км до поляны», — ответила подруга и погнала лошадь. Арадия устремилась за ней. Так в молчании и сильном нервном напряжении девушки и ехали. Арадия размышляла над тем, что там будет некий прекрасный Бельфигор, которого все боятся. А еще обе девушки переживали насчет танцев, поскольку даже не представляли, что их ожидает. Это продолжалось 40 минут. «Вот в том лесочке оставим лошадей», — сказала Фелла и сбавила темп. «Да, хорошо», — согласилась Арадия, пытаясь в кромешной тьме разглядеть хоть что-нибудь. Подруги спешились и привязали лошадей к крайним деревьям довольно лысого лесочка. «Пойдем быстрее», — торопила Арадию Фелла, — очень быстро зашагав по заросшей полевой дороге. Небо было усеяно звездами. Казалось, что сегодня ночью они сияют особенно ярко. Теперь девушки пробирались сквозь густой лес, то и дело вздрагивая и чертыхаясь, когда рядом трещали ветки деревьев и кустов. «Там кто-то есть», — еле слышно сказала Арадия, прижавшись к Фелле. «Где?» — подруга закрутила головой и закричала. Арадия машинально повалилась на землю и услышала рядом грубый женский голос. «Молодняк! Ха-ха-ха! На танцульки идут! Ха-ха! Меди! Ха-ха! Быстрее!» И женщина побежала, лихо огибая деревья. За ней двигалась еще одна фигура. «Чокнутые колдуньи!» — выругалась Фелла, поднимаясь на ноги. «Старые клячи!» «Мы, наверное, рановато», — наконец сказала Арадия, когда они выбрались из леса на огромную круглую поляну, окруженную деревьями. В центре поляны танцевали несколько колдуней. «Я так не думаю», — улыбнулась Фелла. «Смотри». Подруга глядела на небо, где в беспорядке кружились черные точки. На поляне в разных местах начали загораться высокие факелы, и Арадия смогла лучше рассмотреть, что происходит. Колдуньи приземлялись одна за другой на метлах, а кто-то даже на каких-то черных пластинах. «Это скаты», — Фелла как будто знала, о чем думает Арадия. «Засушенные, правда». Девушки стояли на краю поляны и, как завороженные, наблюдали за происходящим. Теперь Арадия рассмотрела и огромный черный камень, вокруг которого танцевали колдуньи. «Это они!» — неожиданно завизжала Фелла и схватилась за голову. «Вон те! На метлах! В блестящих парфирах! Мерзкие ведьмы!» Поляна постепенно наполнялась разными звуками. Ритмичными «ух», смехом, одобрительным улюлюканьем и тихими прихлопами. Мерзкие ведьмы с барабанами, похожими на африканские, расположились возле камня. И теперь все, кто был на поляне, собрались вокруг них. «Два круга?» — удивилась Аркадия, глядя на танцующих навстречу друг другу. «Да, пока мало. Минут 15, и мы пойдем». Фелла радостно приплясывала на месте, пытаясь повторять движения профессиональных танцовщиц. Поляна погрузилась в гул барабанов, ритмичный и мистический. У Арадии по спине пробежали мурашки. Она вздрогнула от необыкновенно приятных и манящих звуков. «Надо переобуваться», — сказала девушка и подошла к одному из крайних деревьев, где повесила Парфиру на ветку и поставила свои тапки у ствола. «Блин, как бы обуть эти лапти», — причитала Фелла, осторожно переворачивая свою сумку так, чтобы колючая обувь сама вывалилась оттуда. Аради улыбнулась и начала аккуратно надевать лапти, то и дело чертыхаясь. Спустя 5 минут подруги, морщась, смотрели друг на друга. На поляне было уже 4 круга, а колдуньи все пребывали. «На обычном шабаше должно быть не менее 2 кругов, но сегодня, думаю, будет 6 кругов. И, кстати, смысл в том, что танцующие меняются местами прямо во время движения, а каждый круг движется в сторону, противоположную движению предыдущего. А после каждой паузы, которых будет очень много, круги начинают двигаться в обратном направлении». «Не думаю, что я все правильно поняла», — занервничала Арадия. «Запомни только одно. Во время паузы надо успеть поменяться с кем-то из меньшего круга. И так, пока не окажешься в первом». «Это так принципиально?» «Главное для каждой танцующей миди...» «Мидии? Моллюски?» — не поняла Арадия. «В обычном мире моллюски не танцуют вообще». «Какие моллюски?» — не поняла теперь Фелла. И девушка рассмеялась. «Миди — это молодые колдуньи. Так вот, очень важно, чтобы каждая миди побывала в первом кругу. Ведь сегодня Бельфигор будет выбирать себе жену». Фелла закрыла глаза и глубоко вдохнула ночной воздух. «Это большая честь — стать его женой. Помню, как одна девушка отказалась. И что с ней стало? Бельфигор заставил ее прижаться к камню смерти, и камень вытянул из нее душу. А все танцевали и смеялись». Фелла нервничала, заряжая своей энергетикой Арадию. «Вообще он каждые 4 года выбирает себе новую жену, а старую возвращает и делает жрицей. У нее много привилегий». «Не хочу я быть его женой», тихо произнесла Арадия и скрестила руки на груди. «Это ты его еще не видела. Твое мнение поменяется в лед. Говорят, он безумно красив. Молодые миди теряют рассудок рядом с ним. А еще говорят, что он просто боготворит свою жену, пока она живет у него». Не убедила. «О, кажется, формируется последний круг. 7-й. Пойдем скорее». И Фелла быстро направилась к танцующим. «А почему мы идем в последний круг?» «Мы новенькие миди, у нас нет пятна Бельфигора. Его ставят только тем, кто выдержит танец до конца». «Ох!» — Фелла грозно выругалась на лапте. «А что, кто-то не выдерживал?» — рассмеялась Арадия. Но тоже застонала, сделав в лаптях 6 шагов. «Конечно. Танец длится в среднем 5-6 часов. Это ладно, если нас выберут раньше». «Чего?» — с тревогой спросила Арадия. «Танцуй!» Фелла втолкнула подругу в пустой промежуток между 2 взрослых колдуний, подпрыгивающих и ухающих. Арадия тоже запрыгала, пытаясь повторять за другими. Мерзкие ведьмы теперь что-то визжали и ахали. Через 5 минут Арадия уже хотя бы попадала в такт, но до грациозных па ей было еще далеко, поэтому она еще и глупо улыбалась. Колдуньи вокруг ухали, приседали, кружились вокруг своей оси, хлопали в ладоши и извивались всем телом. Так продолжалось 20 минут, как вдруг все завыли и подняли руки. Мерзкие ведьмы смолкли, и только барабаны не утихали. «Это он, повелитель!» — зашептались все вокруг, но из-за поднятых рук Арадия никого не увидела. «Дамы!» Послышался красивый мужской голос, и колдуньи зааплодировали. «Танцуем! Танцуем!» И вновь голоса мерзких ведьм, ритм барабанов и движения. Теперь все старались танцевать еще лучше, пытаясь произвести впечатление на повелителя ада. У Арадии жутко чесались и жглись ноги, но танец все длился и длился. Уже больше получаса, пока все резко не стихло. Девушку быстро схватила чья-то рука, Арадия вмиг оказалась в соседнем кругу, а танец уже возобновился. Через минуту она увидела Феллу. Ее никто не вытянул. Подруга осталась в том же кругу. «Он выбрал первую девушку», — прошептал кто-то совсем рядом, но Арадия не успела понять, кто. Затем, опять же неожиданно, Арадию кто-то перекинул в соседний круг. Теперь она стала еще ближе. А потом еще круг и еще один, и так, пока она не оказалась во втором. Наконец девушка смогла рассмотреть сквозь первый ряд то, что происходило в центре. Облокотившись на камень, в черном костюме стоял очень статный парень, лет 25, может, чуть больше, но это было сложно понять. Он ухмылялся. У него были почти черные волосы и черные глаза, прямой красивый нос и небольшие баки. «Да он не просто красив, он безупречен, он шикарен, он...» Арадия задыхалась от переполнявших ее чувств. «Вроде я уже неплохо танцую. Лишь бы не опозориться», — нервно думала она. Танец длился уже более 3 часов, и, оказывается, 2 круга уже успели отсеяться. Бельфигор выборочно подходил к девушкам и шел рядом с ними, наблюдая. А неподалеку пели и играли на барабанах мерзкие ведьмы. Их было всего 6. Все одеты в смешные, расшитые пайетками порфиры. Пауза. Арадия в первом ряду. Бельфигор вновь появился у камня, а за ним стояли 6 девушек. Арадия поймала на себе взгляд этого молодого красавца и невольно затрепетала. Князь тьмы подошел к одной из девушек, к другой, к третьей. Но музыка вдруг стихла. Арадия быстро схватила кого-то и перекинула на свое место. Это была Фелла. «Удачи!» — быстро сказала она подруге и заплясала. Наконец, минут через 40, Арадия увидела, как Бельфигор вытянул Феллу, счастливую и дикую. Странное чувство тут же посетило ее. Не то грусть, не то радость, но какой-то ком подступил к горлу. Фелла должна влюбить этого красавца в себя. Должна. Все тут же стихло. Все остановились и переводили дыхание. «Вот они, 8 юных дев, готовых отдать себя и свое тело повелителю ада, князю тьмы Бельфигору!» Это заговорил какой-то мужчина в черной порфире поверх вишневого костюма. «Еще одна», — произнес Бельфигор в глубочайшей задумчивости и медленно осмотрел толпу вокруг себя. «Есть еще одна. Я чувствую, что есть еще». Все зашептались, и Бельфигор направился к толпе. «Думала, что спряталась?» — томно спросил он у Арадии. У девушки защекотало в животе. Нежно взяв ее за руку, повелитель ада вывел ее к уже отобранным девушкам. Арадия встала рядом с Феллой, а виновник торжества вновь облокотился на камень и с ухмылкой оглядывал избранных. «Черт!» — выругалась Арадия Фелле на ухо. «Вот что теперь делать?» «Тихо!» — прошептала подруга, завороженно глядя на возлюбленного. Сейчас вечерние посиделки в ресторане казались такими далекими, нереальными, но уже не столь необыкновенными в сравнении с этим. «Итак, 9 дев. 9 прекрасных дев, желающих стать женами самого повелителя ада», — нараспев говорил мужчина-ведущий, и Арадию заинтересовало, где Бельфигор его заказал. «Дорогие девушки, ответьте на вопрос. Какое ваше самое заветное желание?» И 9 девушек стали по очереди отвечать. Арадия была последней. «Стать женой князя тьмы! Стать женой князя тьмы! Отдать себя князю тьмы! Служить повелителю ада! Стать женой повелителя ада! Стать женой князя тьмы! Стать женой князя тьмы и служить ему! Стать женой повелителя ада! Узнать, кто я!» Толпа в бешенстве загудела. Кто-то засмеялся. Фелла рядом с Арадией нервно заерзала на месте. Бельфигор стал очень серьезным на несколько секунд, затем снова криво улыбнулся. «Каждый раз все отвечают одно и то же. Впервые я слышу такой ответ», — тихо произнес он. «Вероятно, большинство врет. Сейчас мы это узнаем. Каждый из вас по очереди подойдет к камню смерти и прислонится к нему. И мы увидим, кто соврал, а кто нет». Девушки, да и толпа были в ужасе. Такого никогда не было. Слово взял ведущий. «Итак, первая девушка!» Та подошла к камню и смело к нему прильнула. К ее великому счастью, ничего не произошло, и она отошла в сторону. Ее примеру последовала вторая девушка. Она также смело прислонилась к камню. Но вдруг ее тело стало покрываться страшной коркой, и девушка с криком отпрянула. Арадия посмотрела на Бельфигора. Тот явно был вне себя от ярости, но лишь скулы выдали это. Его взгляд был томным, а голос спокойным. «Вон. Пусть все видят на тебе твой позор». Он указал пальцем на темный лес. Туда девушка и побежала, в полной тишине. Обстановка накалилась еще сильнее. Арадия взяла Феллу за руку и сильно ее сжала. Она задала сама себе этот вопрос. Честно ли то, что она сказала? Да, подсознание не выдало никаких сомнений или страха. Но она переживала за подругу. Хотя она и знала, что Фелла весьма своеобразная. И это действительно могло быть желание из самого сердца. Только бы оно так и оказалось. Больше всего Арадия хотела сейчас именно этого. Фелла заслуживает таких отношений. Арадия задумалась о том, что Фелле действительно нелегко найти себе парня с ее странным характером и голосом. Но она чем-то очаровывала, какой-то энергией, просто безмерной энергией. И пока девушка ушла в свои мысли, в лес отправилась уже пятая девушка. Фелла и Арадия блаженно улыбнулись друг другу, минуя камень. «А теперь второе задание!» — прокричал ведущий. «Каждая девушка должна сесть на кабана самого князя тьмы!» Толпа зашепталась. Кто-то вывел кабана, большого и страшного. «С этим заданием будет посложнее», — подумала Арадия, глядя за тем, как зверь уворачивается от первой девушки. Она так и не смогла на него сесть, ровно как и вторая. А вот третья, сделав несколько кругов вокруг животного, так неожиданно сиганула на него, что тот замешкался на несколько секунд, но тут же пришел в себя и скинул девушку со спины. У Арадии родился гениальный план. И теперь она нервно теребила пальцы в ожидании своей очереди. Четвертая и пятая девушки тоже не осилили кабана. Пришла очередь Феллы. «Удачи!» — прошептала Арадия, но Фелла не услышала из-за всеобщего улюлюканья. Арадия с удивлением наблюдала за тем, как Фелла медленно подходит к кабану, глядя куда-то в сторону. Затем осторожно поглаживает его скудный жесткий загривок, чешет живот. И вот она сидит на кабане, нервно улыбаясь. «Молодец!» — так же тихо прошептала Арадия. «И седьмая дева!» — объявил ведущий. Арадия приблизилась к животному и многозначительно на него посмотрела. «Простите, князь, можете мне помочь?» — тихо произнесла Арадия, глядя Бельфигору прямо в глаза и протягивая локоть, который тот должен был поддержать. Бельфигор ухмыльнулся и подошел к Арадии. Кабан, почувствовав рядом хозяина, замер, как вкопанный. Повелитель ада помог девушке с удобством расположиться на спине зверя и улыбнулся. «Ари, он точно выберет тебя», — прошептала Фелла на ухо подруге, когда они еще с одной девушкой встали возле Камня Смерти. «Нет, я не хочу этого», — отмахнулась Арадия, с удивлением наблюдая, как выносят большой шатер и устанавливают его в центре поляны. «А ты хочешь?» «Конечно!» «А учеба?» «Да какая тут учеба?» «И последнее задание!» — уже кричал ведущий. «Каждая дева зайдет в шатер и ответит на три вопроса князя тьмы, по ответам на которые он и выберет себе жену». Первая девушка проследовала за Бельфигором в шатер. Мерзкие ведьмы тихо начали стучать в барабаны. Кто-то принялся танцевать. «Им все мало», — ухмыльнулась Арадия. «Я даже забыла, что у меня ноги горят, хотя крапива примялась, по-моему». «Лихо ты с кабаном», — вдруг вспомнила Арадия. «Отец учил меня, как обращаться с кабанами. Я так хочу стать его женой», — прошептала Фелла, глядя, как первая девушка выходит из шатра. «Вторая дева!» «Станешь обязательно», — прошептала Аради. «Ну как?» — спросила она у первой девушки. «У вас нет шансов», — огрызнулась та. «Кто бы сомневался», — улыбнулась Аради. Видимо, она не понравилась Бельфигору. Через пару минут вышла довольная Фелла. Ведущий объявил третью деву, и Аради проникла внутрь шатра. Посредине стояли два кресла, на одном из которых сидел Бельфигор. При виде Арадии он встал и направился к ней. Девушка замерла на месте. «Ты не хочешь быть моей женой», — спокойно констатировал повелитель ада. «Нет», — абсолютно честно ответила Арадия под напором манящих черных глаз. «Фелла без ума от вас. Ей это нравится, и она в меру странная. Это не для меня». Бельфигор подошел так близко к Арадии, что она чувствовала его теплое дыхание на своей коже. Девушка просто растворялась в его глазах. Тело ее трепетало. Повелитель вновь криво улыбнулся. «Мне интересно, есть ли хоть одна девушка, у которой не возникало бы такого дикого желания, глядя на вас?» «Не хочется в это верить», — почти шепотом ответил Бельфигор, и Арадия закрыла глаза, думая, что так сможет лучше контролировать эмоции. Повелитель одной рукой крепко обнял девушку за талию, прижал к себе, а другой приподнял ее подбородок и впился в губы. Жадно, страстно. Так никто прежде не целовал Арадию. И она ответила, поддалась желанию. Но уже через несколько секунд смогла взять себя в руки. «Ведь нельзя влюбляться, нельзя!» «Простите», — отшатнулась она, открыв глаза. Тут девушка поняла, что Бельфигор сидит на кресле и ухмыляется. «Так нечестно», — улыбнулась Арадия, осознав, что это было видение, которое, вероятно, он ей показал. «И не смешно», — добавила она и вышла из шатра. Девушки во все глаза смотрели на нее обескураженную и смущенную. Танцы прекратились. А теперь мы узнаем, кого выберет себе в жены князь тьмы!» — прокричал ведущий. Шатер унесли. Бельфигор облокотился на камень смерти. Выглядел он довольным, что заставило Арадию нервничать. «Я хочу вручить медальон жрицы девы одной из этих девушек», — серьезно сказал он. Толпа колдуний зашепталась. «Третья дева», — проговорил он, и Арадия почувствовала огромное облегчение. Бельфигор сам подошел к ней и застегнул на ее шее круглый красноватый медальон. «Спасибо», — прошептала Арадия. «А моей женой становится она», — криво улыбнувшись, сказал Бельфигор и протянул руку Фелле. Гул, ликование, аплодисменты и вновь барабаны, крики и танцы. Арадия присоединилась к первому ряду танцующих и наблюдала за счастливой подругой. Скоро должно было взойти солнце. Князь тьмы усадил новоиспеченную жену на кабана, сел сам и, распылив в воздухе какой-то порошок, исчез. «Метка! Метка!» — кричал ведущий, размахивая угольком. Арадия вспомнила, что нужно получить метку. Мало ли, вдруг ее однажды снова занесет на шабаш. И она протянула ладонь ведущему вместе с другими шальными девушками. По руке скользнул мел, оставив черную полосу. Теперь разлетались и колдуньи. Арадия тоже поспешила удалиться. Найдя дерево, где они с Феллой оставили вещи, она быстро сорвала с себя лапти, обула кеды и надела порфиру. Перед рассветом стало совсем темно и холодно. Девушка медленно на ощупь пробиралась сквозь дремучий лес, никого не замечая. Неожиданно Арадии стало совсем холодно. Ее затрясло. К горлу подкатил ком, к глазам слезы. Она не выдержала, села под одно из деревьев и заплакала.